чтобы я привел тебя к ней. Скажи мне, какие у нее волосы? — Как золото, — ответил вождь. — Онората! — воскликнул корсар, прижимая руки к груди. — Я уверен, что это она. Веди меня к королеве. В сопровождении четырех воинов вождь племени пересек деревню, казавшуюся пустынной в этот ночной час, и углубился в лес, над которым уже появилась яркая луна, а через четверть часа они остановились перед просторным жилищем, одиноко возвышавшимся среди зарослей магнолий. Это было легкое и красивое строение с верандой, со всех сторон окружавшей его, и двускатной остроконечной крышей, которая днем защищала от палящего солнца. Бледный, как полотно, корсар остановился на пороге. Ему казалось, что перед глазами у него густая пелена. — Входи, — сказал ему вождь, который со своими воинами остался снаружи. — Повелительница здесь. Все стены в доме были покрыты циновками, что придавало ему очень нарядный вид. Бронзовая лампа, скорее всего, с какого-нибудь потерпевшего в этих водах крушения корабля, освещала комнату, оставляя в тени большую ее часть. Стройная женщина, закутанная в широкую светлую накидку, с золотой короной на голове отделилась от стены и медленно двинулась к корсару, не дойдя трех шагов до него. Она легким движением распахнула накидку и откинула назад свои роскошные белокурые волосы в живописном беспорядке, падавшие ей на грудь. — Онората! — О, Господи, это ты! — воскликнул сдавленным голосом корсар, падая на колени. — Прости меня, Онората! Королева Карибов, а ею была дочь Вангульда, стояла перед ним неподвижно. В ее прекрасных глазах были слезы. Грудь порывисто вздымалась, и глухие рыдания замирали на губах. — Прости меня, Онората! — простонал корсар, протягивая к ней руки. Она наклонилась и подняла его, повторяя прерывающимся голосом. — Да, я простила тебя. Еще в ту ночь, когда ты оставил меня в бушующем море, ведь ты мстил за своих братьев. Но как же жестоко страдала я! И, не выдержав более, она разразилась бурным плачем, спрятав свое прекрасное лицо на груди у морского разбойника. — О, сколько же мук! Я доставил тебе и себе! — с болью проговорил корсар. — Неужели ты еще любишь меня? — Да, кабальер! — трепещущим голосом прошептала она. — Да! Задохнувшись от невыразимого чувства, корсар прижал ее к своему готовому выскочить из груди сердцу, но вдруг отпрянул и закрыл исказившееся от горя лицо руками. — О, мой злой рок! — в отчаянии воскликнул он. — Это невозможно! Между нами потоки крови! Услышав эти слова, Онората отшатнулась, издав слабый возглас. — Мой отец мертв? — Да. — мрачно ответил корсар. — Он спит вечным сном в пучине Великого залива, в той же холодной и темной могиле, где покоятся мои братья. — Ты убил его! — зарыдала бедная девушка. — Это судьба убила его, — ответил корсар. — Он погиб вместе со своим кораблем, когда, стремясь погубить меня и себя, взорвал порох